города Кунгур и Соликамск. Башкирские предводители получили звания походных старшин, наставления, билеты, которые уполномачивали их действовать в Пермском крае, причем запрещали им во избежание царского гнева притеснять местное население. В Осинской волости на реке Каме местные староста, писарь, русские крестьяне, башкиры, солдаты и другие энергично вели агитацию от имени Петра Федоровича. В разных местах агитаторы обещали местным жителям «будет народу облегчение в сборе подушных денег и рекрут, равно ж соляной и винной продаже уменьшение». Народу будет облегчение такое, что подушный денег и рекрутского набора через 7 или 12 лет с народа собираться не будет, и будет всем вольность. Партикулярных, частных, кроме казенных заводов, быть не должно. Так говорил осинский протопоп заводским людям, крестьянам села Гамицы. Идет государь Петр III, и с ним много казаков для преклонение в его подданство. За онным государем подушное уменьшится и не будет собираться по 3 года, а заводы все постановятся, и вы работать не станете, и будет вам вольность. Соль будет дешевле по 12 копеек пуд, вино горячее по 1 рублю ведро. Тарасов и Кухтин, крестьяне села Горы на рынке Анинского казенного завода. От государя приказано господ пожитки обирать, а в домы крестьянские не вступать и вашего имения ничего не брать, а заводы все запечатать. Посланцы башкирского предводителя Абдея Абдулова на рождественском заводе Демидова. А вы, мужики, на господина не работайте до указу и будьте послушны одному государю, а в противном случае всех вас выжим и вырубим. Как видно, в этих обещаниях, разговорах, по-разному почас, но в целом хорошо отразились народные стремления к вольности, облегчению подушных сборов и рекрутских наборов, отмене ненавистных заводских работ. И все эти льготы связывались с именем законного государя Петра III, его пожалованиями. Подобные мысли, надежды, взгляды и требования характерны для всех угнетенных той поры. Интересно, что не русские люди этих мест, башкиры, татары, полагали, что начавшееся восстание – это приподнятие российского знамя. Агитаторы из Осы убеждали население Кунгурского уезда, что башкирский полковник действует под российским знаменем. Села и заводы вокруг Осы присягнули добровольно Петру III, а в конце декабря в город вступили повстанцы полковника Абдея Абдулова, Батыркая Иткинова и других во многолюдстве. Повстанческую власть осуществляла местная земская изба. В наставление от Иткинова ей ставили задачи контролировать дорогу на Казань, держать в послушании обывателей, продавать вино и соль, доход хранить как собственность государя, обо всем рапортовать в армию через 3 дни неотменно с нарочно посланными. Никому напрасно обид и притеснений не чинить, опасаясь неизбежного его императорского величества гнева. Для сбора людей в походное войско, его снабжение, вооружение избрали походных атамана и Исаула. Такие же органы власти появились во всем Кунгурском уезде. Население обязали оберегать всем всяк свою волость. Повстанческие отряды, смешанные по составу, перехватывали правительственную почту, вступали в борьбу с карательными командами. Большое войско восставших, несколько тысяч человек, осаждало в начале 1774 года Кунгур. Здесь действовали пугачевские полковники Батыркай Иткинов, Канзафар Усаев, Салават Юлаев, Иван Кузнецов, сотник Гаврила Ситников. Людей и коней, провиант и фураж поставляли им окрестные заводы, перешедшие под знамена Пугачева. Важно, что в этих местах национальные и религиозные противоречия отсутствовали или, по крайней мере, сказывались в наименьшей степени. Осинский протопоп Попов